Глава 8. Воскресенье пролетает незаметно за домашними делами и подготовкой к институту. Об обещании нового знакомого я вспоминаю всего раз, да и то мимоходом. Вот и хорошо, что он меня не зацепил. Не обидно, что не звонит. И вообще, сегодня ночью меня ждет долгожданное свидание с Элизой и Эдвардом. Как там они без меня, интересно? Стали счастливее за эту неделю? Или Эдвард все такой же айсберг? В 9 вечера телефон все-таки звонит. Незнакомый номер, я заинтригованная поднимаю трубку. «Лиза, здравствуй. Извини, что не позвонил раньше, дела. Это Дима». «Я поняла, Дима, что это ты. Ничего страшного, здравствуй». Губы сами собой растягиваются в улыбке. «Эх, что ни говори». А когда тебе звонит парень, даже тот, на которого ты не запала, это чертовски приятно. Надо чаще практиковать подобное. А то реально чахну в одиночестве, в ожидании снов и рабочих будней. Как ты? Есть желание увидеться? Ненадолго, естественно, завтра ведь понедельник. Бархатистый голос завлекает, как истинный змей-искуситель. И тут я собираюсь ответить отказом, мол... И так постоянно опаздываю в понедельник на работу, да и спать собиралась уже. Но мое внутреннее «я», то, которое посмелее и посознательнее другого, буквально силой заставляет меня замолчать и произнести совершенно противоположное. С удовольствием. Только где? Что я творю? Отлично. Тогда я заеду за тобой 15 минут. Будет нормально? 15 минут? Превосходно. Я успею собраться. Говорит лохматая дива, которая с утра даже зубы поленилась почистить, так как никуда не надо было идти. Что ж, до скорой встречи. И голос отключается. А-а-а, бегом, бегом! Умываться, краситься! Где моя тушь? Куда она вечно девается, когда надо? А джинсы где? Вечером не жарко уже. Расческа, расческа! Фух! Возьму вот эту маленькую сумочку. Кошелек в нее, правда, не поместится, но я не феминистка. Пускай платит парень, если ему приспичило меня куда-то вывести. Только деньги на такси возьму, а то ситуации разные бывают. Да, в салон, что ли, записаться. Маникюр сделать, да и педикюр не помешало бы. Лето все-таки. Ногти у меня, конечно, аккуратные, но не накрашенные. А все поголовно глянцевые журналы кричат нам о важности ярких коготков в личной жизни, которой у меня нет. Как и коготков, впрочем. Вот у Леночки все отлично всегда. Ладно, не сейчас же бежать на маникюр. Вчера меня уже видели такой. И вообще, главное, я тщательно слежу за растительностью на вверенной мне территории, даже несмотря на отсутствие постоянного ухажера. Лиза. «Я подъехал, спускайся, пожалуйста». Смотрю на часы, опоздал на 5 минут. Зато я побила все рекорды по сборам – 10 минут. У этого тоже иномарка, но не такая агрессивная, как у его друга, да и цвета белого. Мне нравится, располагает. «Это тебе. Не знал, какие твои любимые, но розы вроде бы нравятся всем девушкам». Мне в лицо суют чудесный нежный букет из кремовых цветов. О, спасибо! Они очень красивые. И вот я снова теряюсь в его присутствии. Если он будет и дальше так действовать, то у меня не останется ни единого шанса не влюбиться. Только, наверное, мне придется вернуться домой и поставить цветы в воду. Конечно, я буду ждать тебя тут. Или, если хочешь, могу помочь донести букет до квартиры. Нежно произносит змей-искуситель. «Нет, спасибо. Я сама». Излишне поспешно отвечаю я, выдав собственное смятение с головой. «Конечно, сама. Я даже не сомневался». Улыбается Аполлон. «Издеваться надо мной вздумал? Вот гад. Не удивлюсь, если и цветы он принес исключительно, чтобы обескуражить меня. Вот возьму их сейчас и выброшу. Хотя нет». Цветы-то тут ни при чем. Да и не так часто мне их дарят. В этом городе вообще не припомню такого случая, кроме веника полевых ромашек с дачи Вити, которые он раздаривал всем подряд. А эти вон какие красивые. И неважно, с какой подоплекой этот белокурый товарищ их купил. Главное, теперь они мои. Ты быстро. Полагал, что я буду полчаса искать вазу? Нет, она у меня всегда стоит наготове, как раз для таких случаев. Задрав голову, высокомерно произношу я. Вот так вот. А то совсем за простушку держит. Ясно. Буду знать. В уголках глаз Димы застыли смешинки. Ладно, присаживайся. Предусмотрительная ты моя. Поехали. Мимо мелькают вывески кафе и магазинов, уличные фонари, а мы все едем и едем. Когда Дима сворачивает на объездную дорогу, проходящую в обход города, я немного нервничаю. Что, собственно, о нем знаю? Только то, что он друг Лениного идеала? Короче, ровным счетом ничего. Лена, меня сейчас везет куда-то за город. Ваш Дима. Если утром не явлюсь на работу, ты знаешь, кого винить. СМС отправлено, жить стало легче. Ха-ха, если ты не приедешь на работу, винить надо будет только тебя. А вообще, я за тебя рада. Чмоки. Приехали, красавица. Выходи. Голос с водительского места возвращает меня к действительности. Где это мы? Ух ты! Как красиво! Слова возмущения застревают в горле, сменившись восторгом. Перед нами раскинулось огромное водохранилище, аккуратной округлой формы, точечно подсвеченное редкими домами на берегу. Невероятное зрелище. Если Дима маньяк, то, по крайней мере, умеет организовать романтичный антураж. «А ты думала, что я завезу тебя в лес на растерзание волкам?» — весело подмигивает парень. «Нет, о волках я не успела подумать. Ничуть не покривив душой, отвечаю я. То ли парень умеет закупаться в магазине в рекордно короткие сроки, то ли у него в багажнике всегда лежит набор обольстительного ловеласа, да только в мгновение ока». На капоте машины организована поляна с красивой голубой скатертью, корзиной фруктов и шоколадных конфет, а также с апельсиновым соком. «Ничего себе! Удивил!» – произношу я. «А по поводу корзины, на самом деле случайно вышло. В пятницу к нам заезжали заказчики и оставили ее в качестве презента». «А, ясно. Киваю с умным видом. С одной стороны, радует, не такой он продуманный ловелас. А с другой, немного обидно, что не специально для меня все это закупалось, и даже не им. Вот так всегда у девушек. Всем мы недовольны. Но я очень рад, что так скоро выпал случай угостить обворожительную девушку. Вечер проходит чудесно. Мы едим, пьем, болтаем и смеемся. Оказывается, я тоже могу поддержать беседу наедине с парнем. Ни одной Елене под силу эта суперспособность. Спокойной ночи, прекрасная Элиза. Дима выходит проводить меня до подъезда и целует руку на прощание. Ой, нет, не называй меня так, пожалуйста. Не люблю. Меня аж в холод бросает об упоминании моего близнеца из снов. Ладно, не буду, Лиза. Извини. Не бери в голову, просто Элиза не мое, понимаешь? И, не дожидаясь ответа, тараторю дальше. Спасибо за чудесный вечер, было здорово, правда. И спокойной ночи. Понимаю. Снисходительная улыбка озаряется на лице парня. Я позвоню завтра. Ладно. Заходи внутрь. Твои окна выходят во двор? Да. Третий этаж справа. Я рассеянно машу рукой. Я подожду, пока ты включишь свет. Хорошо. Какой галантный и заботливый. Интересно, он по жизни такой или это особый режим? Разведи девушку. Что-то мне подсказывает, что не стоит сильно обольщаться. Но черт возьми, как же приятно. Я, пребывая в приподнятом настроении, вечер удался на славу. Еще несколько таких же, и я действительно начну влюбляться в этого Аполлона. Серьезного с таким товарищем ничего не получится, конечно, но приятно будет однозначно. Ладно, спать, спать, спать. Вырубаюсь, едва коснувшись подушки, совершенно позабыв о ночных гостях.